23. Вечером того дня, когда было подписано с партизанами соглашение о сдаче Николаевска, начальник русского гарнизона полковник Медведев явился в штаб японского экспедиционного отряда. «Я хочу попрощаться с майором Исикава», – сказал полковник. Встретивший его капитан Морита, хорошо говоривший по-русски, удивленно посмотрел на Медведева. «Вы хотите убежать из города?» «Нет», – улыбнулся полковник. «Некуда бежать». Полковника провели к майору Исикава. Здесь же, по случаю тревожного времени, были и остальные офицеры японского гарнизона, а также моряк, старший лейтенант Мияки. «Господин майор», – торжественно и печально заговорил полковник Медведев после того, как поздоровался со всеми. «Я хочу попрощаться с вами и со всеми господами офицерами. Вместе с тем, я беру на себя смелость от лица национальной России поблагодарить вас за ту помощь, которую вы неизменно и охотно оказывали нам в борьбе с большевиками. Борьба временно кончена, но она начнется снова, и вам, вероятно, еще придется встретиться в ратном поле с большевиками. Я думаю, что это будет очень скоро, так как не верю в прочность вашего мирного договора с Тряпицыным. Поверьте, господа, что я лучше знаю этих людей, чем вы, и думаю, что, впустив партизан в Николаевск, вы совершили большую ошибку. С большевиками нельзя ни о чем договариваться. Это люди без чести. Те, кто подписали соглашение с Тряпицыным, взяли на свою душу большую ответственность за жизнь николаевцев и за жизнь членов вашей колонии, господа. Но то, что сделано, сделано. Теперь поздно об этом говорить. Завтра партизаны входят в город. Итак, господа, позвольте старому русскому офицеру от души поблагодарить вас за помощь в борьбе против угнетателей России, против грабителей и убийц». Старый полковник встал, вытянулся, щелкнул каблуками, а затем поклонился майору Исикава. Японские офицеры, как по команде, вскочили и почтительно ответили на поклон Медведева. Майор Исикава что-то негромко сказал капитану Морита. Тот с поклоном обратился к Медведеву. «Майор думает, что так как вам грозит большая опасность от партизан, японский штаб в виде исключения может взять вас к себе под свое покровительство. Как вы думаете?» «Передайте майору», – печально ответил Медведев. «Мою благодарность, но я старый кадровый офицер. И мне не пристало прятаться, и на милость красных сдаваться я не хочу. Я умру так же честно, как честно всю жизнь служил своей родине. Скажите майору, что в России тоже есть самураи. Но харакири они делают не кинжалом, а вот с помощью этого». Полковник похлопал ладонью по кобуре с наганом, и японцы взволнованно заговорили между собой. Капитан Морита снова поклонился Медведеву. «Майор просит передать вам, что он вполне понимает те побуждения, которые руководят вами. Он говорит, что на вашем месте также должен поступить каждый воин. Майор говорит, что никто из нас не знает, что будет завтра. Мы тоже не верим партизанам и, может быть, скоро погибнем в бою, если они на нас нападут. Поэтому майор просит вас о чести поужинать с нами. Никто не знает, встретимся ли мы еще». «Передайте майору», – ответил Медведев, – «что я с благодарностью принимаю его приглашение. Это будет мой последний ужин на земле». Майор Исикава почтительно пожал руку Медведеву и широким жестом пригласил его в столовую. И никто не мог знать из этих людей, угощавших последним ужином самоубийцу, что он самый счастливый из них, что уже витала смерть среди участников странного ужина. Что всего через 2 недели после этого вечера все присутствующие в этой комнате погибнут. Все, от майора Исикава до денщика, который подавал на стол сакияки и горячее саке. Полковник Медведев вернулся в комендантское управление в 10 часов вечера. Подошел к дежурной телефонистке, спросил, нет ли каких-либо новостей. Прочитал какую-то бумажку на столе, порвал ее, взял телефонистку за руку и нежно поцеловал измазанные в чернилах пальцы. прощайте». Повернулся и пошел в свою комнату, оставив телефонистку в совершенном изумлении. Чтобы этот сухой службист поцеловал руку, вскоре телефонистка услышала негромкий выстрел. Узнав о смерти Медведева, японцы по распоряжению майора Исикава взяли тело полковника и тайно похоронили его. Следуя примеру начальника, застрелились офицеры Слезкин, фон Лауниц и Андреев. Они оказались самыми счастливыми из николаевцев. В город уже вошел боевой сподвижник Трепицына, товарищ Лапта с лучшей частью партизан, отрядом лыжников. И сейчас же стало известно, что схвачены многие офицеры. Арестован был и рыбопромышленник Капцин. С тревогой город ждал следующего дня, 28 февраля, когда должен был вступить со своими главными силами Яков Иванович Трепицын. Двадцать пять. Строго-настрого приказав своим не показывать носа на улицу, Сенцов вместе с остальными горожанами отправился встречать партизан. Перед самым уходом из дома Николай Иванович узнал, что Тамары дома нет, так как женская гимназия вместе с другими школами также должна была встречать партизан. «Вот придумали», – сердито снял и одел пенсне Николай Иванович. «Могли бы детей не гонять на эту чепуху». Город был густо украшен красными флагами и плакатами с надписями, приветствующими партизан и смену власти. Около городского сада оркестр музыки гремел «Интернационал». Партизаны входили в город в известном порядке, но сердце Николая Ивановича болезненно сжалось, когда он увидел тысячи угрюмых лиц, проходивших ряд за рядом мимо него. Партизаны были одеты кто во что гораст, шли кое-как, разговаривали и перекликались в строю. Все это производило впечатление не воинской части, а банды разбойников. Из рядов партизан слышались шуточки, ругательства и угрозы по адресу горожан. А те молча стояли, смотрели и думали, что, пожалуй, впустили в город самую настоящую шайку бандитов. Подошли китайские и корейские роты. «Трепицын! Трепицын!» – зашелестело в рядах горожан. Трепицын ехал верхом за отрядом лыжников товарища Лапты. Он сидел, гордо подбоченившись, сдвинув на затылок меховую шапку. На нем был отличный, хорошо пригнанный и фронтоватый полушубок с черным анархическим бантом. Хорошие офицерские сапоги. Угрюмо, пронизывающе смотрел он серыми немигающими глазами на лица стоящих шпалерами горожан. Улыбался изредка, похлопывал нагайкой по сапогу. «Какой красавец!» С отвращением вдруг услышал рядом с собой Николай Иванович женский, фальшивый, томный голос. Две раскрашенные дамочки с истерическим любопытством смотрели на Трепицына. «А это ты посмотри!» – стонала вторая. Николай Иванович посмотрел в ту сторону, куда тянулись дамочки. Вслед за Трепицыным ехал белокурый гигант с веселым наглым лицом, со смелыми голубыми веселыми глазами, словно ушкуйники, атаманы воровских шаек, подумал Николай Иванович. И не знал, не верил, что с этим белокурым гигантом Фроловым скоро придется ему иметь дело. За Фроловым ехали верхом Нина Лебедева, Случайный, Бич, Леодорский, Комаров, Железин. Некоторых из них николаевцы знали, других не знали, но узнали. И очень скоро. С трибуны, устроенной около городского сада, Комаровский и городской голова Карпенко приветствовали Трепицына от имени николаевского населения. Говорили они неуверенно, поспешно, как-то испуганно. Вслед за ними на трибуну легко вскочил Трепицын. Он заговорил громко, раздельно, властно, помахивая и стуча по трибуне нагайкой. «Вы приветствуете нас сейчас, когда я силой занял город. Раньше вы не хотели разговаривать со мной. Сейчас вам ничего не остается, как кланяться мне. Я вижу, что много, много белых гадов контрреволюции притаилось в вашем городе. Все они будут уничтожены. Я послал к вам однажды парламентера Орлова. Вы убили его. За его жизнь я уничтожу 1000 белой сволочи. Я никого щадить не буду, так и зарубите себе на носу. Сейчас время кровавой борьбы за советскую власть, и ее врагам пощады не будет. Нам еще нужно взять Хабаровск, Владивосток и изгнать оттуда японцев, буржуазию и соглашателей, и белых прихвостней земцов и эсеров. Советская власть непобедима, и мое присутствие здесь хорошо доказывает вам это. Перед советской властью мировые цели. Мы пойдем на оплоты мировой буржуазии. Мы пойдем на Европу, на Токио, Шанхай, на другие места. Поэтому я не потерплю, чтобы белые гады могли вонзить нам нож в спину. Они должны быть уничтожены, и я это очень скоро сделаю, вот увидите. Я беспощадно расправлюсь с офицерами, с буржуазией, с соглашателями, с земцами и эсерами. Смерть им!» Трепицын говорил еще долго, и все более и более серели лица горожан, жадно слушавших эти ужасные слова, эту яростную речь, видевших сатанинскую злобу, сидевшую в этом стройном человеке с красивой головой, с серыми прекрасными глазами и твердым волевым подбородком. Смерть, костлявая смерть, протягивала свои длинные руки из-за спины этого страшного человека с черным бантом на груди. С ужасом в душе и широко раскрытыми глазами шел домой после парадной встречи Николай Иванович. Все самые худшие его опасения начали оправдываться. Вечером он узнал, что арестованы Комаровский, Карпенко, Шелковников. Те самые люди, которые настояли на сдаче города партизанам и так радостно их приветствовали. Арестованы были жена и мать Комаровского, арестованы были все офицеры, многие коммерсанты, их жены, вся администрация области и масса людей, с которыми партизаны сводили личные счеты. На другой день Николай Иванович узнал, что начались массовые расстрелы. 26. «Нет, я не помню вас, товарищ», – побелевшими губами бормотал Николай Иванович. Он в ужасе пятился от трех вооруженных людей, которые, подталкивая его, входили в квартиру. «А я вас помню, товарищ Сенцов», – хитро подмигивая Николаю Ивановичу, говорил небольшого роста, но широкоплечий, крепкий человек в солдатской шинели с рябым курносым лицом. «Вы ведь эсер, еще в 18-м году мы, грузчики, хотели вас поучить немножко за ваше соглашательство с буржуазией. Теперь помните, я секретарем в Союзе грузчиков был». «А, неопределенно сказал Николай Иванович и растерянно улыбнулся. Припоминаю, давно это было?» «Да, давненько», – охотно кивнул Рябой. «Вот до других времен дожили. Пока вы тут в хоромах сидели, мы по тайге да по морозу бродили. Вместо хлеба японские пули кушали. А теперь вот к вам пожаловали. Принимайте дорогих гостей!» «Ну, я... что ж», – сказал Николай Иванович. «Может, закусить желаете? Это можно в один момент?» И, внутренне содрогаясь от своего подобострастного, подленького тона, он оживленно заговорил. «Жена сейчас распорядится. Водочки, конечно. У меня есть небольшой запасец. Аня, иди сюда, у нас гости». «Нет, это вы оставьте», – строго сказал один из троих партизан, очень высокий, белокурый человек с голубыми глазами. «Это в другой раз. Сейчас мы к вам по делу. За вашим сыном пришли». «За сыном?» — шепотом сказал Николай Иванович. «Ага, как он белый солдат и участвовал в борьбе с пролетариатом», — подтвердил третий партизан, рыжий, болезненный и поэтому злой. «Давай сюда своего гаденыша. Он в атаке на Цимермановку участвовал и даже ранен был. Мы все знаем, так что скрывать тут нечего». Партизаны собрали в столовой всю семью Сенцовых. Пришел из спальни и сильно похудевший Леонид, недавно только вставший с постели. Рука его была на черной перевязи. Пришла плачущая Анна Алексеевна. Тамара привела сестренок Олю и Надю. Девочки с ужасом смотрели на партизана, держались за юбку старшей сестры и готовы были разреветься. «Одевайся», – зловеще спокойно сказал рыжий Леониду. «Куда вы его?» – стоном вырвалось у Анны Алексеевны. «В следственную комиссию», – ответил добродушно белокурый. «Вы, мамаш, не волнуйтесь, ничего с ним не будет. Допросят и отпустят. Мы разве не понимаем? Несознательный он, против воли в колчаковцы пошел, но допросить нужно. Мы должны проверить, как он теперь будет вести себя насчет советской платформы». «А скажите, товарищ...» Звенящий голос Тамары заставил белокурого гиганта повернуться и внимательно посмотреть на гимназистку, которая не опустила своих темных блестящих глаз перед голубыми наглыми глазами. «Скажите, передачу ему можно носить, если его задержат на день-два?» «Это что, брат ваш?» «Да». «Можно, конечно. Почему нельзя? Да его, наверное, и не задержат». «А как найти его?» – снова спросила Тамара. «Вот вы уводите его, а мы даже не знаем, кто вы такие». «Спросить в штабе товарища Фролова. Фролов – моя фамилия. Милость просим, заходите в гости, будем рады». Фролов захохотал и снова внимательно посмотрел на девушку. На этот раз она опустила глаза. «Ну, айда, товарищи, да будет вам мамаша, что вы, хороните его, что ли?» Анна Алексеевна вцепилась в Леню и навзрыд плакала. Он гладил ее по голове, а она причитала, как-то совсем по-простому, по-бабьему. «Мальчик мой бедный, чуяло мое сердце, ох, чуяло. Вы его, товарищи, уж не обижайте. Один он у меня, сыночек. Отпустите его поскорее, а я вам уж обед хороший приготовлю. Ну иди, иди, Леня, Господь сохранит тебя». 27. По дороге в тюрьму Фролов заговорил с Леонидом. «Ну что, брат, грустишь?» «Да нет», – тихо ответил Леонид. «Чего мне бояться? Я не офицер. Был насильно мобилизован. Я еще реального училища не окончил». «Гаденыш ты», – зло сказал рыжий. «Отец буржуй, а ты сын буржуя. Вот ты пошел народную кровь проливать. Все его теперь говорит, что насильно. А под Цимермановкой в нас кто стрелял? Я там был, видел, как вы насильно шли. Мальчишки, а наступали хорошо. Говори, гад, стрелял в нас?» «Стрелял», – твердо сказал Леонид. «Приказывали и стрелял». «Ну хорошо, хоть не врешь», – почти добродушно сказал Фролов. «Люблю отчаянных». «А со мной что будет?» «А это неизвестно. Да, просит тебя, да. Там видно будет. Может, и отпустят». «Укоцают, вот что будет», – зло пробормотал рыжий. «Или заездки городить пошлют», – улыбнулся Рябой. «Твой отец это дело знает, рыбалки имеет, буржуй. Теперь только по-другому будет. По голове, да в прорубь». «Ну-ну, не мели, Будя», – перебил Фролов. «Не пугай мальчонку, видишь, на нем лица нет. Может, и ничего не будет, отпустит. Это барышня, что ж, сестра твоя, которая со мной говорила?» «Сестра. Хорошенькая, глаза черные. Гимназистка, что ли?» «Да». «Как зовут?» «Тамара». «А хорошо. За меня замуж пойдет?» Фролов захохотал. «Я не знаю. Ее спросите». «Да уж спрошу как-нибудь. Понравилась она мне. Смелая. Ну ладно, товарищ. Вы мальчишку отведите в тюрьму, а я по другому делу пойду. Есть тут один гад. Хочу обязательно его поймать. Пока». Фролов свернул в боковую улицу. Глубокий снег был расчищен вдоль тротуаров так, что образовались узкие траншеи. Но высокий Фролов еще долго маячил над краем траншеи, которая прикрывала его только по пояс. «Дом-то у вас собственный?» – спросил Леонида рыжий партизан. «Ну вот, настоящие буржуи. А говоришь, насильно взяли. Сам пошел свое имущество защищать, папашина брюха. Знаем вас». «Мой отец по убеждениям социалист-революционер, эсер. Его царское правительство арестовывало. Он всегда за народ был». «Сказочки это», – вкрадчиво, почти нежно заговорил Рябой. «Мы этих эсеров знаем, молодой человек. Соглашатели ли они, хуже буржуев. Прикидываются только что с народом. Вот ваш папаш, скажем, в 1918 году против нас речи говорил. Большевиков разбойниками называл. А потом за японцев спрятался. Свое имущество спасал. Оно ему дороже народа. Нет, молодой человек, вы эти песенки бросьте. Нас не обманешь. Кто за нас, кто против». Около ворот тюрьмы стояла огромная толпа. Масса баб, оборванцы, партизаны, какие-то неопределенные личности. Толпа расступилась, пропуская Леонида и конвойных. Леонид увидел злобу и торжество на всех лицах, потянувшихся к нему. «А, гаденыш, это Сенцова, сынок, из отряда Токарева. Бей его, давай его нам, в Амур, гада. В бою с трудовым народом был ранен, ишь, на перевязке». Леонида ударила какая-то баба по затылку. Другая плюнула ему в лицо. Кто-то пнул его очень больно по ноге. Потом он получил такой удар в бок, что охнул и присел на корточки. Рыжий грубо поднял его. «Ну, иди, иди, не умрешь!» Его втолкнули в ворота под дикое улюлюканье толпы и передали надзирателю. Тот равнодушно отметил что-то в книге и повел Леонида по длинному коридору. «Деньги с собой есть? Спички, табак? Что есть?» — спросил надзиратель у узкой двери в камеру. «Есть», — кривясь и морщась от боли в боку, сказал Леонид. «3 рубля. Давай!» Леонид отдал. Надзиратель отомкнул дверь камеры. «Пожалуйте!» На Леонида пахнуло чем-то кислым, затхлым. Он вошел в камеру. Там было столько народа, что заключенным приходилось стоять. Камера была рассчитана на 10 человек, как гласила надпись на двери, но было в ней около 50. Леонида встретил гул сочувствующих голосов. «Сенцов Николай Иванович, сын». «А, Лень, тебя тоже притащили?» «Эй, звери, и ребят не щадят». Леонид увидел подполковника Григорьева, инженера Курушина, офицеров Усачева, Немчинова, который сдавал Николаев с Красным, бармена, священника Воецкого и других. Усачев и Немчинов сидели в странных позах, на корточках, прижавшись к стене. «А что с ними?» – дрожащими губами спросил Леонид. «Пороли шампалами», – ответил кто-то. «Вся спина у обоих кровавая язва. Вчера выводили их на Амур. Они просились с нами, думали конец. Но их только поводили около проруби, попугали, а потом вернули в тюрьму. Сильно били, пороли, лицо жгли папиросами, а потом опять втолкнули сюда». «Да, Ленечка, плохо наше дело», — погладил по руке трясущегося юношу Григорьев. «Тебя, может, и пощадят, а вот нам, офицерам, конец». Леонид почувствовал, как у него подкосились ноги от боли в боку, от дурного тяжелого воздуха, от вида измученных людей, от ужаса перед будущим. Страшным усилием воли он подавил тошноту и подступающий к горлу комок слез. Кто-то протянул ему кружку с водой. «Вот единственная роскошь, которую мы имеем». 28. В коридоре послышался топот многочисленных шагов. Заключенные как-то сжались, побелели, жадно прислушиваясь к шагам, затаив дыхание. Загремел замок, засов, распахнулась дверь. Плотный мужчина с грубым мрачным лицом шагнул в камеру. От него сильно пахло спиртом. «А ну, кто офицеры? Выходи в коридор!» Вышло несколько человек. «Раздевайся, скидавай все!» На глазах у оставшихся в камере офицеры стали снимать пальто, шинели. «Все снимай, гады, все!» Человек помахивал плетью. «Все снимай, до белья!» «Ну так холодно же, товарищ!» — робко заикнулся кто-то. «Как же мы на допрос в следственную комиссию пойдем?» «Никаких допросов вам не будет. Все пойдете на Луну, а там одежи не надо!» Партизан грубо захохотал. Офицеры разделись и остались в одном белье, бледные, дрожащие от холода и волнения. «А ну, марш назад в камеру!» «Так двоих я у вас возьму. Усачева и Немчинова. С ним другой разговор будет. А еще папа Долгогривого. Как там его?» Партизан посмотрел в бумажку. «Воецкий, выходь сюда в коридор. Будет народ морочить. Я с тобой о твоем боге иначе поговорю». Партизаны здесь же в коридоре стали делить снятую с офицеров одежду. Ссорились между собой, матерились. Троих заключенных, двух офицеров и священника, увели. С железным скрежетом дверь в камеру захлопнулась. Загремел замок. Оставшиеся вздохнули с облегчением. Не пришел еще час. Но недолог был отдых их измученным нервам. В коридоре послышался грохот, стук прикладов, шаги, а потом истерический женский крик. «Вы не смеете меня бить! Я женщина! Какое вы имеете право истязать меня?» «Не разговаривай, ведьма! Говорят тебе, раздевайся!» – пробасил кто-то. «Пороть тебя будем за то, что белым гадам помогала!» Послышалась возня, женские рыдания, истерические крики. «Звери, звери, убийцы! Раздевай ее, стерву!» Удары по телу, нечеловеческий вой, который постепенно стал переходить в стоны. Потом и они прекратились. Слышны были только мерные удары по голому телу. Леонид помертвелыми глазами смотрел на белые лица окружающих. «Что же это? Женщину?» «Это мать инженера Комаровского. Я по голосу узнал», — сказал кто-то. «Его жену уже сегодня пороли. Пороли и жену Люри, жену поручика Токарева и других женщин. Никого не щадят. Из Токарева знаете, что сделали? Это мешок из костей и крови. Он помешался, рычит, как животное, когда к нему подходят партизаны. Солому жует. А напротив нас камера корнета Парусинова. Его порют каждый день. Вся спина его гниет. У него сломана ключица, сломана рука. Его допрашивают главные убийцы – Морозов и Оцевилли. Тушили об его лицо папиросы. Сейчас Парусинова на пытки уже не водят, а носят на носилках. Ходить он не может. И все равно бьют каждый день. Да вот, кажется, опять за ним пришли». Снова тяжелые шаги по коридору, лязг замка у камеры напротив, веселый пьяный голос. «А че, жив еще, гад, не сдох?» И спокойный, какой-то мертвый в своем спокойствии ответ. «Что, мерзавцы, опять пришли за корнетом Парусиновым? Жив еще корнет Парусинов? Жив еще корнет Парусинов и терпеть может. Ну, подходите, берите». Леонид услышал торопливые, беспорядочные шаги людей, несущих что-то тяжелое. «Но сегодня, наверное, прикончит», – прошептал кто-то в камере. «В чем душа держится у человека? Не прощают они Парусинову, что был он помощником начальника политической охраны». Где-то в коридоре послышались женские вопли. Из самой глубины души рвущиеся крики боли, стыда и отчаяния. «Комаровскую или Бацевич порет. Бедные, бедные мученицы». Леонид почувствовал, как у него потемнело в глазах. С истерическим рыданием он опустился на колени. 29. Около японского штаба толпилась большая группа русских женщин. Часовые в меховых безрукавках с наносниками, предохраняющими от мороза, преграждали женщинам вход в штаб. Но женщины упрямо напирали на часовых, умоляюще говорили: «Аната, Аната, Марита-сан, Марита-сан!» Некоторые женщины плакали. Один из часовых вошел в дом, и через некоторое время к женщинам вышел капитан Марита. «Что такое? Что вы хотите?» – спросил он, хотя отлично знал, чего хотят эти измученные плачущие женщины, сердца которых обливаются кровью в думах о судьбе мужей, братьев, отцов, сыновей. Это паломничество в японский штаб стало повторяться по нескольку раз в день. «Мы хотим говорить с майором Исикава», – сразу ответили несколько голосов. «Но майор занят, ему некогда». «Он должен нас принять, мы должны ему рассказать». Капитан Марита был в видимом затруднении. Он смотрел на эти заплаканные лица, в скорбные глаза – на эти страдальческие уголки рта. Он тяжело вздохнул. «Хорошо, но не все. Пусть войдут 3 делегатки. Всем нельзя. Это очень много народа, много шума. Майор очень занят». 2 седых старухи и 1 молодая женщина выделились из толпы и пошли за капитаном Марита. Он провел их в приемную комнату штаба, и очень скоро к ним вышел майор Исикава. «Мы хорошо понимаем, – сказал капитан Морита, – почему вы пришли к нам, но мы очень опасаемся, что не сможем вам помочь». «Господину майору, – быстро и нервно заговорила молодая женщина, – хорошо известно положение в городе. Партизаны нарушают каждый день условия мирного договора. Каждый день производятся аресты в тюрьме, в милиции, и на гауптвахте уже сотни людей. Много расстреляно, в тюрьме порют, мучают, пытают. С каждым днем все хуже и хуже. Никто не гарантирован от ареста, от пыток, от смерти на льду Амура. Убивают людей, которые ни в чем не участвовали. Просто сводят старые счеты, грабят, насилуют женщин, девушек и даже девочек, почти детей. Если дальше будет так, мы все погибнем. Мы просим, мы умоляем майора Исикава спасти нас, спасти наших родных и близких, которые сидят в тюрьме и которым грозит ужасная смерть. Только вы, японцы, можете нам помочь, потому что вас партизаны боятся. Если вы потребуете от них, чтобы они прекратили безобразие, то они прекратят, а иначе, иначе нам всем смерть». Капитан Морита поговорил с майором Исикава, который во время горячей речи женщины не спускал печальных глаз с ее страдальчески подергивающегося измученного лица. «Майор говорит, – сказал Морита, – что японскому штабу очень хорошо известно, что делается в городе. Майор говорит, что ему очень вас жаль, и что он собирается потребовать от штаба Трепицына, чтобы все это прекратилось. Завтра мы будем требовать, чтобы партизаны исполняли условия мирного договора, которые они подписали. Мы надеемся, что они послушаются. Майор очень сожалеет, что партизаны оказались такими плохими людьми». Обнадеженные женщины простились и вышли из штаба к толпе. К этому времени вокруг женщин скопилось много партизан, привлеченных сборищем у японского штаба. Партизаны лузгали семечки, посмеивались. «Жаловаться японцам побежали! Подождите, гадюки, мы вам покажем, как жаловаться, всех вас изничтожим, а заодно и ваших японцев на Амур отправим! Подождите, дай срок, будет конец, всем конец будет!» 30. Капитана Морита, поручика Акайда и лейтенанта Мияки в штабе Трепицына встретили его ближайшие помощники – Наумов, Фролов, Нина Лебедева и секретарь штаба товарищ Черный. Японских офицеров провели в большой кабинет, где их ждал Трепицын. Он сидел за огромным письменным столом, любимым столом убитого партизанами николаевского рыбопромышленника Люри, и небрежно играл, перебрасывая из руки в руку новеньким офицерским наганом. При появлении японцев он не встал, небрежно ответил на их поклон и широким жестом показал на стулья. «Садитесь, господа японцы! Чем могу служить?» Его сумрачные серые глаза с нескрываемой насмешкой уперлись в гостей. Нина Лебедева села рядом с ним на край стола, остальные разместились на мягких креслах, разнокалиберных, собранных со всего города. «Я пришел к вам», – начал капитан Морита, – «чтобы заявить протест от имени майора Исикава против многочисленных нарушений подписанного господином Трепицыным мирного договора. Господин Трепицын обещал не трогать городское население и никого не обижать. Но ваши солдаты каждый день арестовывают мирных жителей, отнимают у них имущество, а самих убивают. Наш штаб это знает». «Это нехорошо. Культурные люди должны соблюдать договоры. Мы уже несколько раз заявляли вам об этом, но все идет по-старому. Вы арестовали сотни людей. Население очень недовольно». «А я вам отвечу», – медленно заговорил Трепицын, – «что наши русские дела вас совершенно не касаются. Мы арестовываем и расстреливаем врагов народа, потому что так нужно, потому что советская власть жестоко карает всех, кто с ней борется. Если мы не уничтожим этих врагов, они уничтожат нас. Понятно? Мы отлично знаем, что в ваш штаб бегают жаловаться жены арестованных нами активных борцов против советской власти». Но мы не можем оставить на свободе этих гадов, этих самых наших смертельных врагов. Все рассказы этих баб, которые к вам бегают жаловаться, все это ложь. Никаких обид тем, кто с нами, мы не делаем. Это знает все население Николаевска. Мы до сих пор не мешали этим бабам бегать к вам, но раз они вводят вас в заблуждение и создают ложные слухи, мы сделаем так, чтобы они больше вас не беспокоили. Товарищ Наумов, распорядитесь, чтобы были поставлены посты и никого из горожан в японский штаб не пропускали. Видите, господин капитан, как мы заботимся о вашем спокойствии. Японцы поговорили между собой. «Мы не удовлетворены вашими объяснениями», – сказал капитан Морита. «Мы не можем примириться с таким положением в городе». «И не надо!» – раздраженно крикнул Трепицын, стукнув наганом по столу. «Мы соблюдаем условия мирного договора и вас, японцев, не трогаем. Весною вы можете спокойно вернуться к себе на родину, но я не позволю, чтобы вы путались в наши русские дела. Это вас не касается, понятно?» «Понятно», – невозмутимо продолжал Морита. «Но мы думаем, что советская власть в центре, Хабаровске, в Москве, будет недовольна вашими действиями, господин Трепицын. Не может быть, чтобы вам дали инструкции обижать население». «Инструкции?» – снова стукнул наганом по столу Трепицын. «И мне не нужно никаких инструкций. Я здесь хозяин и распоряжаюсь сам. Что касается Москвы, то она вполне одобряет мои действия. Я имею телеграмму от самого Ленина. Товарищ Лебедев, прочитайте телеграмму господам японцам». Маленькая, верткая, смуглая брюнетка, одетая в меха, отнятые у жены коммерсанта Люри, сильно намазанная и напудренная, взяла со стола папку, нашла в ней телеграмму и прочла приятным грудным голосом, торжественно и с некоторым пафосом. «Командующему Николаевским фронтом товарищу Трепицыну. Москва. Горячий товарищеский привет храброму защитнику диктатуры пролетариата против черных банд и японских империалистов. Ленин». «Как видите, господа японцы», – твердо заговорил Трепицын, – «я имею полное одобрение со стороны Москвы от самого товарища Ленина и буду делать в Николаевске все то, что найду нужным. Так что ваш протест я оставляю без внимания. Ваше вмешательство в наши дела совершенно неуместно, и мы предъявляем вам контрпротест. Сегодня только мы обсуждали вопрос о вашем пребывании в Николаевске, и я очень рад, что как раз вы обратились к нам. Мы все пришли к заключению, что присутствие иностранной вооруженной силы в Николаевске нежелательно, а потому предлагаем вам сдать нам оружие не позднее 11 часов 12 марта. Мы абсолютно гарантируем вам и мирному японскому населению безопасность и поможем вам выехать на родину, когда вскроется лед на Амуре. Мы рекомендуем вам, когда вы вернетесь на родину, установить там такой же порядок, какой мы установили в Николаевске, то есть советскую власть». Трепицын и все окружающие его захохотали. Гробовое молчание было ответом Трепицыну. Потом капитан Морита поговорил с Акадо и Мияки и через некоторое время ответил. «Ваше требование очень неожиданно. Мы думаем, что японский отряд не может это сделать без разрешения Токио. Японские солдаты не могут сдаться». «Ваше дело», – угрюмо сказал Трепицын. «Как бы только хуже не стало. Вы все-таки передайте это вашему майору, а завтра мы пришлем наше требование в письменной форме. Нам нужно ваше оружие для борьбы с белыми гадами. А вам это оружие ни к чему. Вас никто не тронет». Японцы молча пошли к выходу. Трепицын засмеялся. «Не ждали, расстроились. Товарищи Наумов, Фролов, Черный, отдайте-ка приказ, чтобы все наши части были на чеку. Удвойте караулы, да чтобы ночью половина только спала. Как бы японцы первые не напали». Вошел партизан. «Тебе чего?» – спросил Трепицын. «Товарищу Лебедеву. Ее какая-то женщина просит что-то поговорить». Лебедева спрыгнула со стола, поправила беличью пелеринку, в которую зябко куталась, и вышла в соседнюю комнату. 31. В соседней комнате стояла у дверей Анна Алексеевна Сенцова. Она прислонилась к косяку. Ее трясло. Лицо было бело, под глазами синели темные круги. «Вам чего, гражданочка?» – своим мягким грудным голосом спросила Лебедева, подойдя к Сенцовой. «Вы, товарищ Лебедева?» – дрожащим шепотом сказала Анна Алексеевна. «Да? А вы кто?» «Я жена учителя Сенцова. Я пришла вас умолять, как женщина женщину. Отпустите моего сына». «Какого сына? О чем вы говорите? Кто вас сюда пропустил, в штаб?» «У меня сына арестовали. Ни за что, ни про что. Ему всего и лет-то 17. Еще реального училища не окончил. Пощадите его. В тюрьме каждый день расстрелы. Я боюсь, что и его. Молю вас, как женщину. Вы должны понять сердце матери. Я измучилась и страдалась. Если нужна чья-нибудь жизнь, так возьмите мою. Я уже прожила. А он ведь еще мальчик. Молю вас». «Я ничего не могу вам сказать». Нина Лебедева терпеть не могла слез, но что-то шевельнулось в ней при виде этих огромных, скорбных глаз. «Молю вас, на коленях!» Анна Алексеевна медленно опустилась на пол. «Ах, не нужно, да что вы!» Лебедева сделала досадливый жест. «Я ничего не могу. Впрочем, подождите, встаньте. Да встаньте же! Как зовут вашего сына?» «Леонид Сенцов». «Подождите здесь. Если списки арестованных сейчас в штабе, я попробую узнать, в чем дело. Садитесь, вон там, в углу». Лебедева ушла. Анна Алексеевна ждала минут 15. Вернулась Лебедева, совсем другая, гневная, раздраженная. «Да как вы смели лезть сюда, в штаб? Ваш сын арестован как активный контрреволюционер, боровшийся с оружием в руках против советской власти. Его ждет наказание, его будут судить. Идите отсюда, немедленно, пока я не приказала вас арестовать. Гончаров, Дневальный, кто пропустил эту женщину в штаб? Вывести ее немедленно, и чтобы это больше не повторялось. Нахальство, пришла просить за белого гаденыша». Уже в коридоре плачущая Анна Алексеевна все еще слышала разгневанный голос из мягкого и грудного, ставший визгливым и отвратительным. 32. Майор Исикава был спокоен и нетороплив. Положив перед собой на стол план Николаевска, он говорил своим офицерам, поблескивая золотой оправой очков. «Нам не на кого больше рассчитывать. Мы отрезаны от всего мира. Наша радиостанция разрушена партизанами. Токио не знает, в каком отчаянном мы положении. Да если бы и знали, что здесь происходит, все равно раньше, чем скроется Амур, помощи ждать неоткуда. Мы предоставлены самим себе. После ультиматума, который нам предъявил Трепицын, нам остается только предупредить партизан и выступить раньше, чем нападут они. В неожиданности наш единственный шанс. Я собрал вас сюда всех и старших унтер-офицеров, чтобы объяснить, как мы должны действовать. Помните, что все должно делаться скрытно, чтобы партизаны не догадались раньше времени. Прежде всего, нужно обезвредить их штаб. Нападение на него – наша первая задача. Я приказываю рядовых партизан щадить, только отнимать у них оружие. Мы не должны уподобляться этим пьяным бандитам. Помните, что мы – представители императорской армии и не должны опозорить своего оружия насилиями. Я прошу объяснить вашим людям серьезность момента. Я требую, чтобы каждый исполнил свой долг до конца. Помните, что у нас только два выхода – победа или смерть. Мы постараемся победить, но мы должны быть готовы и к смерти. Прикажите солдатам одеть все чистое, накормите их. Пусть каждый возьмет столько патронов, сколько может взять, ведь нас могут разъединить. Если меня убьют, команду принимает капитан Марита. С его смертью старшинство переходит к поручику Акада. Побольше инициативы, побольше смелости, и мы победим это вооруженное стадо. Есть вопросы? «Господин майор, разрешите доложить?» – спросил капитан Марита. «А не правильнее ли было бы вооружить всех наших мужчин из нашей колонии? Это увеличит нашу силу». «Я думал об этом, но у нас нет времени собирать всех сюда. Японцы рассеяны по городу. Увы, партизаны застали нас врасплох. Всякое передвижение, даже штатских японцев по городу, вызовет немедленное нападение на них». «Нет, поздно. Я молю небо, чтобы мы победили, иначе погибнем не только мы, но и все мирные японцы. В этом со мной совершенно согласен и наш консул Исида, только его одного я предупредил о выступлении. Я сказал ему, что все мы готовимся к смерти, что выхода нет, только победа или гибель. Я думал также, что следует напасть сразу на тюрьму и освободить русских, чтобы они нам помогли. Но там почти нет военных, и у нас мало оружия. Я очень боюсь, что партизаны их всех перебьют. Но что делать, господа? Если мы победим, то спасем всех. Если будем разбиты, погибнут все. Теперь слушайте, как мы должны действовать. Майор Исикава склонился над планом города. Офицеры тесно окружили его.